Глава восьмая. Пятница, вдобавок предпоследняя перед Рождеством. Давид пробивался сквозь толчею, сократив свой лексикон до «минутку», «сейчас», «секундочку», «сейчас подойду», «я мигом». Издалека он видел, как раскованно Мари держится в обществе Ральфа. 2 часа назад, когда пришла сюда, совсем одна, девушка показалась ему немного скованной. У него, правда, сложилось впечатление, что, увидев его, она обрадовалась и была польщена, когда он угостил ее кавой и подсел к столику, но настоящего разговора у них не получилось. Отчасти, конечно, по его вине. Обстановка не способствовала раскованности. Прямо перед наплывом посетителей он сидел за бокалом кавы, в мягком кресле, с самой красивой, на его взгляд, девушкой во всем баре, хотя в любую минуту мог явиться Тобиас и призвать его к порядку. Но ситуация была слегка напряженной в силу ее нервозности. Может, она нервничала из-за него, как он из-за нее? Так или иначе, когда он хотел вернуться к работе, она попросила его остаться. И, так или иначе, интересовалась его жизнью и рассказывала о своей. Литература. Тут у Ральфа, безусловно, есть преимущество, и он явно его использует. Последние 2 раза, когда Давид приносил заказы, Ральф как будто бы отказался от руководства общим разговором и целиком сосредоточился на Мари. Остальные беседовали по двое, по трое. Непривычная картина. Давид подошел к ним сменить пепельницы. Поистине широкий жест, учитывая множество невыполненных заказов. Но единственная возможность напомнить Марии о своей персоне. «Штехлин?» — воскликнул Ральф. «Что ж, желаю повеселиться. Читая Фонтане, я всегда невольно вспоминаю слова Марка Твена. Как только писатель-немец ныряет во фразу, ты теряешь его из виду, пока он не вынырнет на другом конце своей Атлантики, с глаголом в зубах». Мари громко рассмеялась, и Давид с подносом полным пепла и окурков засмеялся тоже. «Официант, не подслушивайте наши разговоры», — приказал Ральф. Делать нечего, пришлось посмеяться и над этим. Когда Давид, наконец, вышел из эскины, было уже совсем поздно. Самые упорные посетители просидели до 3:30, а пока все привели в такой вид, какого требовали приходящие утром уборщицы, пробило 4. Мари ушла в 2, вместе с Ральфом и остальными. Опять в волюм, как он случайно подслушал, получая с них по счетам. В этот час у входа в волюм очереди и в помине не было. Несколько человек, что стояли у дверей, как раз прощались друг с другом. Давид зашел в клуб и почти сразу же увидел Серджо, Сильви и Роже, которые от стойки бара скучливо наблюдали за немногочисленными танцорами. «А где остальные?» — спросил Давид. «Ушли», — сообщил Серджо. «Ральф и Мари вообще сюда не заходили». «С ног падали от усталости», — многозначительно добавила Сильви. «Завтра у них тяжелый день», — вернул Роже. Давид заказал «Куба Либре» и быстро осушил стакан. По дороге домой Давид сделал небольшой крюк, прошел мимо квартиры Ральфа. В его окнах на 5-м этаже горел свет. Около 7 в дверь его квартиры постучали. Давид дождался, пока сканер считает страницу, лежащую на стекле, и пошел открывать. На пороге стояла госпожа Хаак в халате с кошачьим узором и с сеточкой на волосах. «Что у вас тут происходит?» «С 5 часов слышу брм-щелк, брм-брм-брм-щелк, прямо над ухом. Разве это куснешь, господин Керн?» Она смотрела поверх его плеча на стол, где помещались компьютер, принтер и сканер. «Это сканер. Простите, я не знал, что у вас слышно. Моя кровать прямо за этой стеной. А что такое сканер?» «С его помощью можно закачать в компьютер картинки и тексты». «А зачем это нужно среди ночи?» мне не спалось. Я-то с удовольствием бы поспала. Простите, я немедленно прекращу. Теперь можете шуметь сколько угодно. Мне все равно пора вставать. Она внимательно посмотрела на него. А как ваш грипп? Прошел. Но ухо надо обязательно показать врачу, иначе дело кончится заражением крови. До свидания. Она вернулась к себе. Давид закрыл дверь, прошел на кухню, осмотрел в зеркале свое ухо. Мочка распухла и покраснела еще сильнее, чем вчера, и лимфатическая железка под нею тоже набухла и болела. В 8 он позвонит доктору Ваннеру, домашнему врачу, который лечил его в ту пору, когда он жил с матерью. Он опять сел за компьютер, сунул под крышку новую страницу и запустил сканер. В час его поднял будильник мобильного телефона. Помощница доктора Ваннера записала его на 2 часа. Для этого пришлось немного преувеличить симптомы. Утром, дожидаясь, когда можно будет позвонить, Давид почистил несколько первых страниц от сканированной рукописи. У программы возникли проблемы с приподнятым над строкой заглавным «Г», с вымаранными словами и строчками, забитыми буквой «Х», и, разумеется, с рукописными исправлениями, к счастью, редкими. До 8 Давид правил опечатки, убирал странные значки, впечатывал поправки. Позвонив врачу, он лег в постель и, наконец-то, уснул.